Историческая справка. Янг Роджер В. Рядовой. 148-й пехотный полк 37-й пехотной дивизии. Мы из Огайо. Место рождения – Тиффин, штат Огайо, 28 апреля 1918 года. Погиб 31 июля 1943 года на острове Нью-Джорджия, Соломоновы острова, юг Тихого океана. В одиночку атаковав и уничтожив долговременную огневую точку противника. Пулеметным огнем этого дота взвод был прижат к земле. Рядовой Янг был ранен в первый раз. Он пополз к укреплению, был ранен во второй раз, но продолжал движение, по возможности стреляя из автомата. Приблизившись к доту, забросал его гранатами, но при этом был ранен в третий раз. Смертельно. Его смелый благородный поступок перед лицом превосходящих сил противника позволил товарищам Роджера Янга отступить без потерь. Роджер Янг был посмертно награжден медалью славы.